Действительно, два известных романа Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны» оказали на Циолковского огромное воздействие. И переиздавая свою классическую работу в 1926 году, Циолковский высказался совершенно определенно. «Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Жюль Верном. Дерзновенный, но явно неосуществимый проект великого французского фантаста о достижении Луны с помощью пологого снаряда кабины, выпущенного из гигантской пушки, заставлял мысль работать от противного, искать иные альтернативные средства для межпланетных перелетов. Так был найден и избран тип космического аппарата – ракета. Прежде чем излагать теорию ракеты или подобного ей реактивного прибора, попытаюсь заинтересовать читателя преимуществами ракеты перед пушкой с ее ядром. А. Аппарат наш, сравнительно с гигантской пушкой, легок, как перышко. Б. Он относительно дешев и сравнительно легко осуществим. С. Давление взрывчатых веществ, будучи довольно равномерным, вызывает равномерно ускоряющееся движение ракеты, которая развивает относительную тяжесть. Величиною этой временной тяжести мы можем управлять по желанию, то есть, регулируя силу взрыва, мы в состоянии сделать ее произвольно мало или много превышающей обыкновенную земную тяжесть. Если, предположим, для простоты, что сила взрыва, понемногу уменьшаясь пропорционально массе снаряда, сложенной с массою оставшихся невзорванными взрывчатых веществ, то ускорение снаряда, а следовательно и величина относительной тяжести, будут постоянны. Итак, в ракете могут безопасно в отношении кажущейся тяжести отправиться не только измерительные приборы, но и люди, тогда как в пушечном ядре, даже при огромной небывалой пушке, величиною с башню Эйфеля, относительная тяжесть увеличивается в 1001 раз. Д. Еще немалое преимущество ракеты. Скорость ее возрастает в желаемой прогрессии и в желаемом направлении. Она может быть постоянной и может равномерно уменьшаться, что даст возможность безопасного спуска на планету. Все дело в хорошем регуляторе взрывания. Е. При начале поднятия, пока атмосфера густая и сопротивление воздуха при большой скорости огромно, ракета двигается сравнительно небыстро и потому мало теряет от сопротивления среды и мало нагревается. Скорость ракеты естественным образом лишь медленно возрастает, но затем, по мере поднятия в высоту и разрежения атмосферы, она может искусственно возрастать быстрее. Наконец, в безвоздушном пространстве эта быстрота возрастания может быть еще усилена. Таким путем мы потратим минимум работы на преодоление сопротивления воздуха. Главное при этом, разумеется, математический расчет и точное естествоведческое обоснование научно-технического проекта. Циолковский проделал эту работу блестяще, хотя на нее и потребовалось несколько лет. Но прежде чем статья была набрана, ее четырежды отвергали. Трижды она получила отрицательные отзывы и один раз уничтожающий. Одна редакция вернула рукопись только после троекратной просьбы и безо всякого сопроводительного письма. С публикацией в научном обозрении также произошло форменное чудо. Наверняка здесь не обошлось без участия все тех же Фатума, Рока, Судьбы, коим Циолковский всегда придавал огромное значение. Майский номер журнала, где была напечатана его статья, оказался последним, так как издатель Михаил Михайлович Филиппов, годы жизни 1858-1903, спустя менее месяца погиб при загадочных обстоятельствах. Ночью он якобы проводил опасные опыты по передаче энергии взрыва на расстояние, а рано утром был найден мертвым у себя в кабинете. Филиппов давно был на подозрении у полиции и жандармерии за сочувствие социал-демократам и публикации промарксистских статей. Все его бумаги были немедленно арестованы. Такая же участь постигла и нераспроданные экземпляры майского номера журнала со статьей Циолковского, не говоря уж о том, что в этом номере была напечатана лишь половина статьи, вторую планировалось опубликовать в следующем, июньском. Однако вследствие случившейся трагедии и закрытия журнала рукопись второй части бесследно исчезла, а само окончание статьи увидело свет только спустя 8 лет. И все же с полным основанием можно сказать, судьба на сей раз оказалась к нему достаточно благосклонной. Но разве не являлся он избранником судьбы? Филиппов был личностью уникальной. Доктор философии, но физик по базовому университетскому образованию, он защитил диссертацию по математике в Гейдельбергском университете. Став одним из блестящих российских публицистов и популяризаторов науки, он мог написать статью практически на любую естественно-научную или философскую тему, востребованную русскими журналами. Из-под его пера вышло около 300 работ, в том числе двухтомный трактат «Философия действительности» и бестселлер конца XIX века роман «Осажденный Севастополь», пользовавшийся огромной популярностью и выдержавший несколько изданий. Филиппов внимательно следил за развитием науки и техники, в особенности воздухоплавания. В вышедшем под его редакцией итоговом энциклопедическом труде «XIX век» есть целый раздел, посвященный этому направлению. Так что интерес к идеям калужского самородка и о опубликовании его работы, олицетворявшей будущую науку XX века, были совсем не случайными. Особое место в творчестве Филиппова занимают книжицы в серии «Жизнь замечательных людей». Ее с 1890 года стал выпускать известный книгоиздатель Флорентий Федорович Павленков. Годы жизни 1839-1900. Всего вышло тогда 200 биографий, 8 из них были написаны Филипповым. Они посвящены как ученым и философам Леонардо да Винчи, Паскаль, Ньютон, Лейбниц, Лессинг, Кант, так и общественным деятелям Ян Гус и белый генерал Михаил Скобелев. Циолковский не раз перечитывал некоторые из этих книжец, а с издателем Павленковым был знаком лично, еще с юности. За речь, произнесенную на похоронах Писарева, Павленков был сослан почти на 10 лет в Вятку, где жила тогда семья Циолковских. Опальный книгоиздатель дружил с отцом Константина Эдуардовича и неоднократно бывал у него в гостях. Многие годы смерть Филиппова не давала Циолковскому покоя. Он называл издателя научного обозрения «Фаустом» и считал, что в легендах о его таинственных научных экспериментах много преувеличений. Зная по опыту, как сложно провести научный эксперимент в домашних условиях и как дорого он обходится, Циолковский обращал внимание на то, что нет никаких фактов, подтверждающих, что Филиппов имел мощную энергетическую установку, а его письмо, посланное накануне смерти в редакцию газеты «Русские ведомости», по другой версии, письмо, найденное на письменном столе при проведении обыска, вдова покойного сумела тайком передать корреспонденту, случайно оказавшемуся рядом, свидетельствует о нервном срыве, если не психическом расстройстве. Письмо, содержащее информацию об открытии Филипповым электрической передачи на расстояние волны взрыва, опубликовали многие европейские газеты. Его гуманистическим пафосом был пронизан не сам факт фантастического открытия, а вывод о том, что отныне война становится безумием и должна быть упразднена. Чижевский не раз обсуждал проблему загадочной экспериментаторской деятельности Филиппова с Циолковским. Ему казалась невероятной сама идея электрической передачи взрывной волны на многие сотни километров. В самом деле, исходя из тогдашних научно-технических знаний, да и теперешних тоже, в принципе, невозможно допустить нечто подобное. Но наука, как и энергия космоса, неисчерпаема. Филиппову приходилось формулировать свое открытие в традиционных терминах кинематики и электродинамики просто за неимением лучших. Нетрудно предположить, что многим хотелось бы прибрать к рукам столь выдающееся техническое достижение или с целью его возможного использования, или, например, с целью недопущения такового. Человеческая жизнь, могущая послужить препятствием в реализации подобных планов, слишком ничтожная цена за результат. Представляется, что Циолковский сам дал ответ, опровергающий его собственные сомнения, назвав Филиппова Фаустом. Знаменитый чернокнижник и алхимик, как известно, материализовывал невидимые и неизвестные структуры мироздания безо всяких энергетических установок, силой одной лишь магических заклинаний. Осознавал ли сам Циолковский, что совершен революционный переворот в науке и технике? Безусловно, осознавал, ибо с самого детства был уверен в своей особой миссии в этом мире. Но за признание абсолютно бесспорного факта своего приоритета в области космической ракетной техники предстояла еще долгая и упорная борьба. Ракета, дирижабль — важнейшие, но не единственные проблемы, волновавшие Циолковского. Круг его научных интересов значительно шире и многообразнее. Гравитация и аэродинамика, лучеиспускание звезд и образование Солнечной системы, общий алфавит и язык — вот лишь некоторые из тем, осмысление которых ему удалось довести до публикации только до революции. Особое внимание молодой ученый уделял критике весьма модной в то время гипотезы тепловой смерти Вселенной, вытекавшей из второго начала термодинамики. Воображение детей и взрослых поражали натуралистические иллюстрации в книгах по астрономии и, в частности, Камиля Фламмариона, на которых изображалась погибшая от тепловой смерти Земля и обнимающиеся скелеты посреди скованной льдом пустыни. Циолковский бьет под корень эту пессимистическую теорию, хотя и основанную на строгих математических расчетах. С формулами в руках он доказывает, что в природе существует вечный круговорот энергии, в силу чего никогда не нарушается закон сохранения энергии и ни теплота, ни работа не образуются вновь. Мы имеем дело только с круговоротом энергии, какой, я думаю, существует в природе всюду. Данному вопросу он посвятил большую теоретическую статью «Второе начало термодинамики», опубликованную во второй книге «Известий Калужского общества изучения природы и местного края». Однако с обнародованием работы случилась пробуксовка. Статья была сдана в редакцию в 1914 году, но из-за начавшейся Первой мировой войны была напечатана лишь в 1916 году. Эта дата значится в выходных данных, а увидела свет, то есть попала в руки автора и читателей, только в 1918 году. Впрочем, Циолковский часто обращался к проблеме тепловой смерти. В дополнение к первой и второй частям статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами», изданном в Калуге в виде отдельной брошюры в 1914 году, он говорит: «Мрачные взгляды ученых о неизбежном конце всего живого на Земле от ее охлаждения вследствие гибели солнечной теплоты не должны иметь теперь в наших глазах достоинства непреложной истины. Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет, но будет переселяться от солнца к солнцу по мере их погасания. Через многие децилионные лет мы, может быть, будем жить у солнца, которое еще теперь не возгорелось, а существует лишь в зачатке, в виде туманной материи, предназначенной от века к высшим целям. И незадолго до смерти он писал: «Я и другие доказывали обратимость тепловых и химических явлений и вечную неизбежную и цветущую деятельность космоса. Тут не место приводить эти доказательства. Они чересчур сложны и многословны. Мы можем привести только факты и философские доводы. Факты состоят в том, что вместо угасших солнц возникают новые, а философское доказательство в следующем. Если Вселенная, в смысле уравнения тепла, энтропии, была мертва, то значит она способна выходить из этого печального состояния, и нам нечего бояться тепловой смерти космоса. Если же он вечно сиял, как теперь сияет, то может ли прекратиться вечное? Что сохранилось в течение бесконечности времен, то не может уже исчезнуть. Так не могут исчезнуть и небесные огни, а, следовательно, и жизнь, производимая ими». Безусловно, Циолковский вовсе не отрицал энтропии как таковой. «Энтропия существует», — разъяснял он Чижевскому. «Без нее космос превратился бы в неистовый, всеистребляющий огонь. Все в нем горело бы и пылало, пока все не перегорело бы окончательно. Но энтропия, тепловая смерть Вселенной, точно уравновешена тепловой ее жизнью». В отстаивании концепции вечной юности Вселенной и в критике гипотезы о ее тепловой смерти и всемирной энтропии Циолковский не был одинок. Аналогичных взглядов придерживался, к примеру, выдающийся шведский ученый, лауреат Нобелевской премии Сванте Арениус, годы жизни 1859-1927, состоявший в переписке с Чижевским, в котором одним из первых разгадал звезду первой величины на научном небосклоне. Арениус даже пригласил молодого ученого на стажировку в Стокгольм, но в самый последний момент поездка сорвалась. Арениус четко и доказательно сформулировал так называемую концепцию панспермии, согласно которой жизнь во Вселенной постоянно зарождается в немногих очагах, а затем в виде микроскопических спор переносится по тысячам и миллионам планетных систем. Распространяются споры по безграничному космическому пространству с помощью давления света. Эта идея была сродни выводам Циолковского о вечности атомов, блуждающих во Вселенной. Еще осенью 1911 года Сванте Арениус произнес на научном конгрессе в Гамбурге речь об ошибочности представлений о тепловой смерти Вселенной. Его поддержал другой великий ученый Анри Пуанкаре, годы жизни 1754-1912. Хотя Пуанкаре и был математиком до мозга костей, он предпочел выдвинуть на передний план анализ реальной действительности, а не математических абстракций. Мир Арениуса не только бесконечен в пространстве, но и вечен во времени. В этом именно пункте его концепции отмечены печатью гениальности и представляются мне крайне плодотворными, какие бы они ни вызывали возражения. Эти слова с полным основанием можно отнести и к Циолковскому.